художественности и вместе с тем на стезю служения святой и вечной правде. Однажды в дождливый день знакомый, с которым молодой Алексей Пешков шел по улице, сказал, скосив глаза в сторону: «Короленко». По панели твердо шагал коренастый, широкоплечий человек в мохнатом пальто. Из-под мокрого зонтика видна была курчавая борода. Удивил внешний облик знаменитого писателя-революционера. Он не был похож именно на политиков, которых довелось уже знать довольно много. Они казались людьми всегда немножко озлобленными и чуть-чуть рисующимися пережитым. Владимир же Галактионович был спокоен и удивительно прост. У него было здоровое лицо в густой курчавой бороде и ясные зоркие глаза. Впрочем, это молодой Горький разглядел не в первый раз на улице, а уже гораздо позже, когда после мучительных сомнений и колебаний все-таки решился показать свою поэму. Трое суток играла снежная буря. Улицы были загромождены сугробами. Крыши домов в пышных шапках снега, скворечни в серебряных чепчиках. Стекла окон затянуты кружевами, а в белесом небе сияло, ослепляя жгучее холодное солнце. Владимир Галактионович жил на окраине города, во втором этаже деревянного дома. На панели перед крыльцом умело работал широкой лопатой человек в меховой шапке странной формы с наушниками, в коротком по колени плохо сшитом тулупчике, в тяжелых вятских валенках. Алексей полез сквозь сугроб на крыльцо. «Вам кого?» «Короленко». «Это я». Из густой курчавой бороды, богато украшенной инеем, смотрели карие хорошие глаза. Встретив осенью на улице, Алексей не видел его лица. И вот теперь он гость в доме такого маститого писателя. Рукопись поэмы лежала на коленях Владимира Галактионовича. Он искоса поглядывал на ее страницы, отирая платком мокрую бороду. «Тут у вас написано «Зизгак». Это, очевидно, описка. Такого слова нет. Есть «зигзаг». Маленькая пауза перед словом «описка» дала понять, что Короленко — человек, умеющий щадить самолюбие ближнего. Но замечания следовали и следовали. Иностранные слова надо употреблять только в случаях совершенной неизбежности. Вообще же лучше избегать их. Вы часто допускаете грубые слова. Должно быть, потому что они кажутся вам сильными. Это бывает. И вот еще. Вы пишете: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться». Раз это так... Раз так не годится. Это неловкий, некрасивый оборот речи. Раз так, раз этак. Вы слышите? Он нашел еще описку, еще и еще. Автор был раздавлен их обилием и, должно быть, покраснел, как раскаленный уголь. Горький ушел и несколько дней прожил в мрачном угнетении духа. А когда затем Короленко вернул оставленную у себя и внимательно прочитанную рукопись, на обложке ее карандашом, острым почерком было написано: «По песне трудно судить о ваших способностях, но, кажется, они у вас есть. Напишите о чем-либо пережитом вами и покажите мне. Я не ценитель стихов, ваши показались мне непонятными, хотя отдельные строки есть сильные и яркие». Владимир Короленко. Года через три он снова сидел у Владимира Галактионовича в маленькой тесной столовой. Он, оказывается, следил все это время за работой начинающего своего крестника и говорил: «Архипа и Леньку напрасно напечатали в «Волгаре». Это можно бы поместить в журнал, а вот в этой вещи вы чересчур увлекаетесь словами. Нужно быть более скупым и точным. Не приукрашивайте людей». Теперь, как одно из самых драгоценных сокровищ, Хранит он письма своего первого учителя и старшего товарища в Дрезденском банке.